Глава 6. Вторую ночь подряд в районе Пятницкой улицы происходят массовые драки. А полиция продолжает уверять, что все спокойно. Как бы не так. Мы уже рассказывали о вчерашнем побоище, свидетелями которого стали несколько местных жителей. А сегодня ночью все повторилось. При полном попустительстве полиции. Наша редакция получила целый ряд сообщений от жителей Большого Овчинниковского переулка о случившейся ночью драке. И есть даже сделанная мобильным телефоном фотография, на которой изображены сидящие на дереве хулиганы. К сожалению, качество снимка оставляет желать лучшего. Утро.ру. Состоится ли сенсация? Из источников, требующих дополнительной проверки, нам стало известно о том, что в Человском гражданском суде оспариваются права на кастрюлю. Самый знаменитый дамский клуб тайного города. Якобы речь идет о смене владельца и «Задержите дыхание», о том, что новым управляющим станет не конец, а чел. Инцы наотрез отказывается от комментариев, однако в «Зеленом доме» нам сообщили, что за помощью управляющей кастрюли не обращался. Что же происходит на самом деле? Попытка рейдерского захвата? Или мы имеем дело с обыкновенной уткой, запущенной конкурентами удачливого инца? Tigrat.com. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафи. Москва. Ленинградский проспект. 4 ноября, суббота, 12:18. Чернильно-черная тьма, мягко, словно лаская, коснулась кожи. Очень осторожно, опасливо, словно не веря, что ей разрешено. Словно боясь, что над ней посмеются и отнимут игрушку. Или жертву. Тьме, наполнявшей упрятанный глубоко под цитаделью бункер, нечасто доводилось играть. А потому она не торопилась. Прикасалась к жертве аккуратно, наслаждаясь каждой секундой, каждым мгновением власти над беззащитной игрушкой. Она медленно окутала обнаженное тело, оставив лишь маленький волос толщиной зазор между собой и плотью. Затем преодолела его и стала постепенно просачиваться внутрь. Через поры, через рот, уши и нос. Тьма проникала в тело, ища таинственную и вожделенную глубину. Тьма знала, что, напитав собой плоть, заполнив каждый ее дюйм, каждую клеточку, она откроет дверь, ведущую гораздо дальше. Перейдет на следующий уровень восприятия, сольется с телом, поглотит прячущуюся в нем душу, изменит ее, изменит тело и себя, породив нечто новое, совершенно другое существо, не являющееся ни телом, ни тьмой. Полуразумный чернильно-черный туман мечтал о форме. Он не боялся потеряться, ибо знал, что останется, затратив на переход лишь часть себя. Он мечтал измениться, стать другим, и тем пойти вперед, ведь в этом смысл. Он давно, очень и очень давно, никому не отдавал часть себя, не менялся, создавая новое. Он соскучился. Предчувствуя сладкий миг перехода, восхитительный момент трансформации и создания нового, туман задрожал от возбуждения, роняя на каменный пол редкие капли антрацитового черного. Ускорился, стремясь быстрее влиться в тело, добраться до души и нырнуть в ее глубины. Замерцал еще более темным и с удивлением почуял, что игрушка, казалось, находящаяся в полной его власти, нашла силы противиться неизбежному. Страх. Мы можем бояться кого-то или за кого-то. Опасаться за свою жизнь или кошелек. Трястись при мысли, что можно опоздать на свидание или совершить ошибку на экзамене. Мы знаем причину, и мы боимся. Но зная причину, мы можем с ней бороться. Можем заглушить страх поступками или действиями. Найти хорошего врача или купить пистолет. Выйти из дома пораньше или посидеть за учебниками лишний час. Мы знаем, что вызывает страх, и убиваем его. А если причины нет? Как противостоять тоскливому, пришедшему из ниоткуда ужасу? Как справиться с тем, чего не понимаешь, чего не может быть, что затаилось внутри и рвет тебя на части? Как победить собственные инстинкты? Может, для начала следует потерять себя? Раствориться в жадном чернильно-черном тумане? Отдать ему тело? Подпустить к душе, пережить немыслимый ужас понимания, что теряешь самого себя, и только после этого попытаться отшвырнуть вцепившуюся тьму, если будешь способен, если найдешь силу. С другой стороны, если ты не можешь победить самого себя, кого ты вообще можешь победить? Туман осознал, что победное шествие к вожделенной двери остановилось. Казавшаяся податливой жертва неожиданно воспрянула духом и, спасая свое никчемное «я» от полного слияния с темным, принялась выдавливать чернильно-черное из тела. Его! Если бы Туман понимал, что такое смех, он бы рассмеялся. Если бы Туман понимал, что такое презрение, он бы рассмеялся презрительно. Но Туман не знал презрения и смеха. Он помнил только главное. Ни одна игрушка от него не уходила. Более того, ни одна игрушка не желала уйти. Ведь что может быть прекрасней и величественней, чем вечное слияние с тьмой? Выдержать натиск первобытной силы и овладеть ею. Измениться, поднимаясь на следующую ступень. Если бы Туман умел говорить, он бы спросил, зачем? Предыдущие игрушки являлись именно для того, чтобы объединиться, чтобы породить тьмой и плотью новое существо. Но это оказалось иной. Первое мгновение усилия жертвы выглядели жалкой попыткой. Тело находилось в полной власти Тумана, сопротивление было невозможно. Но время шло, а добраться до вожделенной двери не получалось. Тьма забеспокоилась, она теряла свое, прибавила, но уперлась в стену. Надавила, но почувствовала противодействие, нарастающую силу, способную не только сдерживать, но и давить в ответ. И если бы Туман мог анализировать, он бы понял, что перерождение уже произошло. Щелчок включателя, и ванную комнату залил ослепительный яркий свет, отражающийся от зеркал и начищенных кранов, от блестящей белой плитки и стекла душевой кабины, безжалостно бьющий в глаза, резко контрастирующий с тьмой, что окутывало Сантьяго несколько минут назад, приносящий боль. Но боль — это хорошо. Боль уйдет. Гораздо хуже испытывать ее вечно или не чувствовать совсем. Сантьяго посмотрел в большое овальное зеркало, усмехнулся и аккуратно стер вытекающую из носа струйку черной навской крови, горькой и тягучей, как битум. Барага ИК. Лаборатория функциональных скульптур. Москва. Большой Овчинниковский переулок. 4 ноября. Суббота. 12:39. 79-й. Выдохнул Барага, прищуриваясь на взлетевший над столом глаз. 78-й, поправила мастера Инга. 79-й. Я считаю. Я тоже. Вы их делаете, мастер, а я считаю. Для того здесь и сижу. То есть я был прав. Вы мне не доверяете? Каждый может ошибиться, пожала плечами рыжая. Только не я. Как угодно. «Я сделал 79 глаз!» 78. Наф недружелюбно посмотрел на девушку. Наверное, именно такими взглядами темные награждали асуров во время Первой войны. Однако Инга давно работала с Кортесом. Знала себе цену, а потому спокойно отнеслась к выпаду Бараги. «Какой смысл ссориться из-за какого-то глаза?» Девушка мило улыбнулась мастеру. «Одним больше, одним меньше. Если больше, нам лучше». Потому что возрастает вероятность успеха. Если меньше... Ладно, ладно, — пробурчал Барага, возвращаясь к работе. Я все равно взял ровно 150 заготовок, не ошибемся. Вот именно. 150! Я пересчитала. Барага фыркнул. Рыжая улыбнулась. Крылатые глаза являлись самыми примитивными из всех возможных големов. Состояли они, как можно было догадаться, из фасеточного глаза и похожих на стрекозиные крыльев. Довершали конструкцию крохотные мозги, которых едва хватало на одну поисковую программу. Заряд магической энергии и наложенное заклинание морока, делающее глаза невидимыми для челов. Все. Барага создавал глаза с ленивой небрежностью высококлассного шеф-повара, вынужденного готовить сэндвичи. За 2 часа он сделал нужное количество заготовок и теперь, сидя в кресле и бормоча заклинания, составлял из них цельных големов. 79-й или 78-й глаз вылетел в открытую форточку. Инга проводила его взглядом и спросила: «Приготовить еще кофе?» Нав тщательно обдумал вопрос и ответил: «Да, но на этом не остановился. Кака сказал, что мы должны делить расходы на глаза пополам. В контракте четко сказано, что расходы за счет клиентов. У вас их 2. Такие вопросы надо решать с Кортесом». Выдала рыжая универсальную отмазку и смылась на кухню. И не только для того, чтобы закончить разговор. Инге требовалось побыть одной, чтобы поразмыслить. Яна и Артем отправились на какую-то встречу. Время контрольного звонка прошло 15 минут назад, а от ребят ни слуху, ни духу. Рыжая несколько раз набирала номера друзей, но телефоны молчали. Слишком заняты или во что-нибудь влипли? Инга подозревала второе, потому что Артем, по его собственным словам, поехал для страховки. Его участие во встрече не предполагалось, а значит, наемник смог бы ответить на звонок, если бы все шло как надо. Похоже, влипли. Рыжая не знала ни места встречи, ни к кому отправились друзья. Какое-то срочное дело, что вдруг появилось у Яны. С чем связано, неизвестно. Позвонить Кортесу? Да, пожалуй. Опытный наемник наверняка что-нибудь посоветует, подскажет. Или же вычислит, с кем встречалась Яна, или... Девушка поднесла палец к кнопке быстрого набора и в тот же миг услышала ворчание Бараги. С Кортесом, с Кортесом. У них 4 головы в компании, а говорящая всего 1. Чуть что не так, говори с Кортесом. Мастер швырнул в форточку очередного голема и крякнул: «Дети!» Инга покраснела, а потом разозлилась. «Я сама справлюсь. В конце концов, я ждала звонка. Я не Кортес. А значит, я должна предпринимать шаги». Рыжая взяла кружку с готовым кофе, прошла в комнату и, дружески улыбнувшись, поинтересовалась: «Мастер, вы не могли бы мне помочь?» Барага удивленно поднял правую бровь. «Помочь?» В его руке трепыхался недоделанный глаз. «Сделайте мне портал в кастрюлю». Постаравшись, Инга могла построить переход и без посторонней помощи. Однако рыжая не хотела тратить магическую энергию. Кто знает, что случилось с ребятами. А заодно решила задобрить надувшегося Нава. «Пожалуйста». «Зачем?» «За плату, разумеется», — добавила Инга. И это уточнение решило дело. «Наличными», — оживился Барага.